Причем действовать надо было быстро, пока мы окончательно не отклонились от курса. В моем бумажном стаканчике осталось жидкости не больше, чем на полдюйма. Я прокинул ее в рот, уронил стаканчик в корзину для мусора, подошел к кровати, на которой, опираясь на локоть, полулежал мой новоявленный коллега, и обнял мисс Ранкин с некоторым даже пылом. Она тут же открыла рот и протолкнула язык между моими зубами. Глаза у нас обоих были открыты, и я был рад истолковать сей факт символически. И пусть не будет ни ужимок, ни прыжков промеж учителей английского, сказал я себе, и без лишней суеты принялся расстегивать молнию на ее купальном костюме. Мисс Ранкин как приморозила. Она зажмурила глаза и сжала мне плечи, но противиться акту агрессии не стала. Молния уже разошлась чуть ниже талии, я получил доступ к узкой полосе незагорелой кожи, но дальше без ее помощи было не обойтись. «Пегги, давай мы снимем с тебя купальник», — предложил я. «Это я за дело». «Ты не слишком спешишь, а, Джейк?» «Ну, послушай, Пег, мы уже не настолько молоды, чтобы прикидываться глупее, чем мы есть на самом деле». Она чем-то булькнула во рту и, все еще держа меня за плечи, уперлась лбом мне в грудь. «Значит, ты считаешь, что я уже слишком старая и не заслуживаю, чтобы ради меня делали глупости?» — всхлипнула она. «Считаю, что женщина в моем возрасте не может позволить себе быть скромной». «Слезы? Нет, сегодня все положительно сговорились тянуть из меня правду. Только правду и ничего, кроме правды». «Но зачем ты делаешь себе больно?» — спросил я поверх ее волос, устоявшей на ночном столике бутылки виски. «Это ты мне делаешь больно», — зарыдала мисс Ранкин, глядя мне прямо в глаза. «Ты просто из штанов выпрыгиваешь, чтобы дать мне понять, какое ты мне сделал одолжение, что подцепил между делом. Но вот на то, чтобы хоть чуть-чуть побыть ласковым, твоих щедрот уже не хватает». Она бросилась вниз лицом на подушку, правда, не слишком резко, и закопалась в ней как могла. «Тебе же абсолютно плевать, умная я или глупая, или какая там еще, ведь так? А я, может быть, даже интереснее тебя, потому что я немного старше». Сей последний перл самобичевания, от которого у нее самой на секунду перехватило дыхание, настолько ее разозлил, что она снова села и впилась в меня глазами. «Мне очень жаль», — осторожно сказал я. И подумал, что будь она даже талантлива, как, скажем, талантлива Беатрис Лилли, ради того, чтобы лицезреть эдакое вот представление, клеить ее все равно было бы не обязательно. Лучше пойти купить билет и посмотреть то же самое, но в театре. «Тебе жаль, что потратил на меня время?» «Ты это имеешь в виду?» — возопила Пегги. «Одно то, что я вынуждена теперь защищаться, это низко с твоей стороны, низко!» «На подушку. И тут же назад, к прямосидению». «Да ты понимаешь вообще, что ты со мной сейчас сделал? Я сегодня последний день в Оушен-Сити. И за две недели ни одна живая душа со мной не заговорила. Да что там, даже не посмотрела в мою сторону, кроме мерзкого какого-то старикашки. Ни одна собака. Женщины в моем возрасте выглядят развалинами. Но я-то не выгляжу развалиной. Я просто уже не ребенок, под и все. И за душой, черт побери, у меня тоже кое-что есть. И вот в последний день появляешься ты и подбираешь меня как ненужную вещь просто от скуки. И обращаешься со мной, как с последней шлюхой». И она, конечно же, была права. «Я мерзавец». С готовностью согласился я и встал, чтобы уйти. Я мог бы добавить кое-какие детали к картине, нарисованной мисс Ранкин, Но надо отдать ей должное, намеренно смотрела трезво.